Ох, не беспокойтесь, они не причинят нам вреда. У вас есть фонарик? Это выглядело впечатляюще. Мы услышали жужжание мух еще до того, как успели понять, над чем они собрались. Я ощутил, как Хэриет, не самая чувствительная женщина в мире, судорожно вцепилась мне в руку и издала странный, сдавленный звук, когда луч света упал на тела, одно с другим распростертые на земле. Все было залито кровью. Я шагнул вперед и перевел луч дальше. Все они лежали здесь. Все те, о ком я неоднократно слышал, но до сих пор не видел, начиная с Лео с его увечной рукой и заканчивая красивой темнокожей девушкой в перепачканной грязью форме стюардессы. Все они лежали здесь, и все были мертвы. «Их выстроили в ряд, заставили встать на колени и расстреляли у нас на глазах», — сказал Фипс. Человек с пистолетом шел вдоль ряда и поочередно стрелял каждому в затылок. Они называли его мистер Мендерфилд. Потом опять они фотографировали все. «Фотографировали?» — переспросил я. «Да», — подтвердил Фипс. «Эти люди просто помешаны на фотографии. У них имелось два или три аппарата с сильными вспышками. Каждую жертву они снимали несколько раз в разных ракурсах. Оттуда, где мы стояли, это выглядело как множество вспышек одновременно. Поначалу мы не могли понять, в чем дело. Потом они столь же усердно фотографировали упавшие тела, после чего все тела перевернули лицом вверх. Так как они лежат сейчас, вдоль ряда прошел человек и снял каждое вблизи. И, наконец, последовали групповые снимки. Мандерфилд со своими головорезами на фоне тел. Что все это означает, Халм?» Я не знал, что это означает. Оставалось только по возвращении сообщить о случившемся в надежде, что найдется кто-то, способный разгадать эту загадку, если я вернулся. С теперешними темпами это представлялось маловероятным. «Проклятие!» — голос принадлежал Хазлтайну. «Я хотел поговорить с этими мерзавцами. Я хотел поджарить их на медленном огне, но меня опередили». Все повернулись к нему, и на мгновение воцарилась странная тишина. Я открыл было рот, чтобы напомнить, что он оставил свой пост, но Хэриет, единственный возможный источник неприятностей, стоял рядом со мной, да и момент представлялся не самым подходящим для разговоров о дисциплине. Здоровенный мужчина угрюмо разглядывал лежащие тела, потом шагнул вперед и подтолкнул одной из них ногой. — Ладно, Лео, — бросил он. — Больше я ничего не могу тебе сделать. Считаешь, тебе повезло. Он глубоко вздохнул, поудобнее перехватил свой автомат и махнул им в лицо Уэллингтону Фипсу. — Привет, гуляка, — несколько вызывающе проговорил он. — Привет, Билл, — ответил Фипс. Они замерли, глядя друг на друга. Казалось, оба не могут решиться, что следует предпринять в сложившейся ситуации. Эти люди явно хорошо знали друг друга и, возможно, даже неплохо друг к другу относились. Но сейчас между ними возникла какая-то стена, нечто серьезное и ужасное, о чем следовало поговорить, и ни один из них не знал, с чего начать. Фипс прочистил горло. Хазлтайн сделал попытку заговорить, и вновь оба замолчали, ожидая, что первым начнет другой. Атмосферу разрядил быстро метнувшийся силуэт. Комок ярости в голубой нейлоновой рубашке набросился на Билла Хазлтайна, светловолосый комок ярости с длинными ногтями, которые потянулись к его глазам. — Ты мерзкий техасский дуболом! — кричала Лоретта Фипс. — Ты гнусная дешевка! Ты! Она продолжала живописать техасца в том же духе, пересыпая свою речь выражениями, не совсем подходящими для столь юной девушки. Одновременно она отчаянно работала руками, оставляя на нем кровавые полосы. Я подхватил Хэриет и увлек ее в сторону, готовый в любую секунду толкнуть ее на землю и самому распластаться рядом. Спектакли такого рода отлично смотрятся на телеэкране, но в реальной жизни не рекомендуется набрасываться на человека, сжимающего в руках заряженный автомат, особенно если вокруг стоит множество ни в чем не повинных людей. Неизвестно, поставлено ли оружие на предохранитель. А парню достаточно случайно нажать на спуск, пока ногти разукрашивают его лицо, и для большинства присутствующих эта сцена станет последней в их жизни. Лоретта, Бога ради, позволь мне, черт побери, Лоретта, дай мне сказать. Хазлтайн изо всех сил старался защититься, в то же время как и пристало опытному стрелку, не забывая о своем смертоносном оружии. Он не сопротивлялся, скорее просто пытался уберечь от прикосновения автомат.